озираясь и трепеща, бросился к склянкам, стал судорожно рыться, уронил склянку, что-то посыпалось и в сейфе. Он рылся и не находил. Наконец он наткнулся на то, что ему было нужно. Бутыль стояла на самом виду. Нашел. Он отлил себе в мензурку трясущимися руками и выпил. Задыхаясь, поставил на место бутыль и попытался навести прежний порядок, но отчаянно трусил. Банка с угрожающей этикеткой «Яд» оказалась запихнутой вглубь. Варя в это время решительно гребла к тому берегу. Екатерина Андреевна все искала и звала Варю, наткнулась на девиц, страстно целовавшихся в лопухах. Они перепугались, застигнутые. Она прошла мимо, будто их нет. «О!» — вдруг выскочил Иван Модестович, приставив ко лбу пальцы, как рога. «Забодаю! Забодаю!» Екатерина Андреевна шарахнулась и, узнав, посмотрела на него с презрением. «Дурак несчастный, где ты так нализался?» Иван Модестович идиотски захохотал и пропал. Сквозь рваное быстрое облако выглянула луна и осветила двор. «Варя!» Обращаясь к реке, тихо позвала Екатерина Андреевна. Варя остановила лодку посреди реки. Потом нерешительно стала грести назад. «Природу совершенно не интересует, — горячо говорил директор, — истинное знание. Ее интересует прямое достижение цели. Для птицы земля плоская, и все тут. Ей надо взять азимут, а азимут берется на плоскости. И для нас земля всегда была плоская. Это чистое умозрение, что она шар». «Точно так и у крокодилов», — сказал Иван Модестович, примостившийся на нижней ступеньке. Он сидел в кальсонах, шевелил пальцами ног. «У крокодилов считается низкий интеллект. Однако он прокладывает к жертве математически идеальную траекторию. Как бы ни петлял человек, убегая, крокодил будет бежать, казалось бы, в совершенно неправильном направлении, и ровно изловит его там, где наметил». «Пожалуй», — снисходительно согласился директор. «Возможно, это пример того же рода. Эта способность обеспечивает крокодилу его место в пирамиде жизни». «Пирамида жизни», — удивился Сергей Андреевич. «Какой поэтический термин! Но совершенно научный. Примитивно объясняя, это последовательность, в которой все живое поедает друг друга. Скажем, птица поедает жучка. Она находится выше его на пирамиде жизни». Забавно, что, сидя на полках, каждый сообразно своей выносливости, они имитируют своего рода пирамиду. Екатерина Андреевна вспомнила о забытой свече и вернулась в лабораторию. Она увидела распахнутый сейф и ужаснулась. «Совсем обезумела старая», — приговаривала она, ища ключ. Обнаружила на полу склянку, посмотрела на полки. «Боже!» Она искала на полке яд и не находила. «Варя!» — охнула она и бросилась из сарая. Мысль о том, что это именно Варя, безукоризненно настигла ее, как крокодил, жертву. Луна окончательно взошла и осветила все своим ядовитым светом. Лохматые, похожие на зверей, рваные тучи пожирали луну и выплевывали. То ли луна мчалась, прорываясь сквозь апокалиптическое столпище облачных чудовищ. Екатерина Андреевна не нашла, где обычно лодку. Мгновенно возник у нее образ Вари, увозящей на тот берег склянку с ядом. Екатерина Андреевна озиралась вокруг, никого.